общем-то, близкие по духу люди определяются примерно так в их присутствии. Мне не нужно смеяться, их развлекать. Мы можем молчать всю дорогу, но это не будет неловко. Чужая воля отворотит от всего меркантильного. Я начинаю копить это в себе. Мало кому рассказываю о настроениях. Винни, Винни, повсюду свиньи. Винни-Пух идет к сове, она даст ему совет безвозмездно, то есть даром, парам-пам-пам, парам-пам-парам. Все с дневниками ищем, как искали. Поэт мучился не до написания стиха во время. Так, может быть, дочтем ему? Это юность без лишений, это душа без движения, это белый лист ожидания. Спиной опыт гор, по которым рассказать некому. Горб — это не какой-нибудь рюкзак. Горб нельзя снять или отвязать. Кончиками пальцев чувствовалась пыль. Люди стояли, как столбы, погнали с кухни. Я могла бы говорить доступней, но не накормила всех людей мира хлебом. А радио передавало друг другу привет, и я к тебе не приеду.